не собиралась», — обиженно произнесла Саяри. Взяла камень, покрутила в руках. «Странная магия. Не пойму. Но камень-носитель — обычный аметист. Не здесь. Пошли!» Потащила меня вниз по ступеням класса, выстроенного в виде амфитеатра, в центре которого стоял стол магистра Шареза. Положила на деревянную столешницу, скинув на пол свитки. «Ударим вдвоем. Нагреем, чтобы стал хрупким. Затем расколем. Либо просто спалим к демонам». Тут девушка застыла. «Я обещала магистру Шарезу обойтись без пожаров и взрывов». «Обманула», — возвестила с усмешкой. «На три! Разящий огонь! Ставим защиту, чтобы все не сгорело!» «Я помогу», — к нам присоединился Тай. «Что делаем?» «Уничтожаем камень! На три!» — начала объяснять Саяри. «Три!» — сказала я, решив, что уже достаточно поговорили. И мы ударили. Я вложила не только все силы, но и то, что щедро подкинула Ариша. Пусть драконья магия мне еще не до конца поддавалась, но и без нее стол магистра разворотило, разорвало на две части, а над ним полыхнуло так, что мы едва смогли удержать взбесившийся огонь. Взрыв! Еще один взрыв! Потому что я добавила остатками резерва, да и староста не поскупился. Клубы дыма, черное пламя, взметнувшееся к потолку, испуганные крики. Но мы уже локализовали пожар и накрыли однокурсников щитом. «Вот это да!» — возвестил ров, поливая класс дождичком. На этом мои душевные силы закончились, но тут я увидела красное зарево портала, и сквозь дым к нам шагнул архимаг Тангрих. Произошедшее быстро замяли, правда, сперва стадион затянуло темным непрозрачным дымом, в котором, судя по красным вспышкам, господин ректор проводил воспитательные работы с собственным персоналом. Каким образом все закончилось, мы так и не узнали. Главное, что все закончилось. И еще то, что никто из дуэлянтов особо не пострадал. Может, и пострадали, но я знала, что оба обладали повышенными способностями к регенерации. Этархаас сам в этом признался, когда мы повстречались по дороге в Теоку, а про драконов я читала в свитках. Да и зачем далеко ходить? Собственная драконица вздохнула счастливо, узнав, что Чиаравас жив и невредим, и вовсе не собирается отменять консультацию после сегодняшних занятий. Это было позже. А сейчас... Развеялся туман, явив пустое поле, по которому бродили растерянные первокурсники и кто-то из магистров. Затем по коридорам и аудиториям разнесся булькающий и хрипящий голос архимага, пояснявший, что адепты только что стали свидетелями демонстрации навыков владения мечом, которую любезно провели лучшие фехтовальщики Академии, милорд Хаас и магистр Вас. Но все уже закончилось, поэтому адептам и преподавателям предписывается разойтись по классам и вернуться к занятиям. «Славный спектакль! Ну-ну!» — протянула Саяри после того, как замолк голос архимага. «Так мы и поверили. Сперва на мечах, а затем, поняв, что так просто друг друга не убить, испробовали на крепость вторые ипостаси. Хотя у орлордов это скорее не ипостась, а полная магическая трансформация». «Откуда ты все знаешь?» — подозрительно спросила я у подруги. Мы стояли возле первой парты и разглядывали разрушенный, обгорелый, залитый водой стол магистра Шареза. При этом я была абсолютно, бесконечно счастлива. «Как же хорошо, что все выжили!» «У меня отец в магическом контроле», — пояснила девушка. «Я всяко разное у него спрашиваю, а он, бывает, даже отвечает. Но мне сейчас и папы не надо. Без него понятно, как сильно нам попадет от магистра Шареза». Девушка, вздохнув, опустилась на краешек парты. Я чувствовала себя виноватой, а еще ощущала внимательные взгляды однокурсников, слышала негромкие разговоры за моей спиной. Тей и Ров сидели на соседней парте, болтали ногами, поглядывая в мою сторону. «Так вот я к чему веду?» — — повысил голос староста. «Хотелось бы знать, за что нам влетит от некромага?» «Что это за амулет такой?» — присоединился к нему Ров. К нашему разговору прислушивалась добрая половина класса. «Вы мне очень помогли», — вздохнув, сказала парням. «Но я не могу рассказать. Это не моя тайна». «Но уж мне-то ты можешь», — протянула Саяри. От сложного разговора спас магистр Шарес. Шагнул из портала, мантия мокрая, волосы всклокоченные, глаза странные, черные, словно дыры в бездну. Один взгляд, и класс подскочил, забегал, заметался. Образовалась давка. Однокурсники спешили занять свои места, чтобы потом вытянуться по стойке смирно у своих парт. Мы с Саяри кинулись вверх по ступенькам, но магистр Шарес смотрел не на учеников. Неверяще уставился на обгоревшие обломки стола. Перевел взгляд на выжившие свитки, которые Саяри аккуратно сложила на первой парте. Свой же устроила сверху, не забыв заботливо поправить сердечко на красной ленточке. «Это что такое?» Возмущенный голос прозвучал хрипло, словно магистр тоже надышался дымом. Повернулся к нам, уставился на потупившуюся Саяри, обвел взглядом класс. «Я оставил вас на 5, ну хорошо, на 10 минут! А вы? Вы что, практическую работу на кладбище захотели? Так я устрою вам, демоны переростки! Кто не поднимет покойника, сам им станет!» Замолчал. Повел носом. Затем поднял руку. Дрогнули, шевельнулись пальцы. Легкие движения, словно он распутывал узелки, вернее, магические следы произошедшего. «Рисааль!» — повернулся он к Саяре. «Опять за свое!» «Ничего подобного, магистр Шарес», — возразила я. «Странно, что он не уловил вибрации моей магии, ведь я ударила так, что чуть не вылетели окна. Это я сделала?» Магистр поднял худой палец. «А ты помолчи, Лайн и Вайрис!» Дернул головой, лицо заострилось. «Нарушители сегодняшнего порядка! Ты!» Все же ткнул пальцем в меня. «Еще ты!» — указал на Саяри. «И ты!» — на старосту. Тей с независимым видом повел плечами. «Но и ты заодно!» — магистр Шарес указал на Рофа. «Вас ждет практическая работа на кладбище. В ночь на субботу после заката. Посмотрим, насколько вы усвоили теорию. Искренне желаю ее вам хорошенько усвоить. Это еще не все. Лайн и Вайрис после урока отправится к господину ректору и объяснит, что именно и зачем учудила в 22-й аудитории темного корпуса». Кивнула. Магистр задумчиво почесал голову, затем пристроился на краешке первой парты. Урок никто отменять не собирался. «Сейчас достали свитки, открыли чернильницы, закрыли рты! Итак, кто напомнит мне первый постулат?» Саяри улыбнулась счастливо. Кажется, субботний вечер на кладбище с магистром Шарезом казался ей совсем не наказанием, а очень даже наоборот. «Мне же...» «Ну что же, вот и третье дополнительное занятие. Правда, до субботы было еще слишком далеко. Мне предстояло еще пережить консультации с Чиару Вазом и милордом Хаасом».